Глава 17. В квартире Жорича, кроме зубных коронок, нашли еще кое-что изобличающее. Старые, блеклые, с налетом желтизны фотографии военных времен. На снимках Силантий в форме немецкого полицая с винтовкой наперевес, рукава закатаны, как часто кичась носили каратели. Стоит и улыбается рядом с кучкой таких же предателей на крыльце комендатуры. На крыше дома торчит флаг со свастикой. На заднем плане сбоку я увидел и еще одного человека в форме полицая. Молоденький пацан совсем. Казалось бы, и понятно, раз уж у комендатуры снимали, прихвостни фашистов там стоят. Но я все-таки присмотрелся. Почему-то он мне показался знакомым. Странно. Наверное, морда слишком славянская, а не германская. Вот и померещилась. Или я его где-то видел все-таки. Не могу вспомнить. Я морщил лоб, приглядываясь, но уж больно старый снимок, да и резкость не на этого типа наведена. Никак лица не разглядеть. Видно, что вот глаза, вот нос, да и то черты скорее угадывались, и мое воображение их дорисовывало. «Что ты там такого увидел? Будто привидение рассматриваешь», — поинтересовалась Вера, заглядывая мне через плечо. «Да вот, глянь, такое ощущение, что вот этот молоденький шакал мне почему-то знаком». «Нет, я его не узнаю». «Да и ты, скорее всего, ошибся. Этот снимок сделан в поселке Урицкий, далеко от нас, там, где служил Святоша, он же Силантий Жорич. Смотри, как улыбается гад. Сдох, наконец». Она отвела взгляд от снимка, поджала губы, вся напряжена. «Стало быть, твоя душенька довольна?» Я хитро прищурился на следачку и кивнул в сторону коридора, где распластался труп. «Да», — хмуро кивнула Вера. «А вот радости в глазах не вижу». Тихо проговорил я и отвел ее за локоток в сторонку. «Рассказывай, Вера Андреевна, что тебя гложет?» «Я его сама хотела убить», — тихо пробубнила девушка каким-то загробным и будто не своим голосом, словно в нее вселился демон. «Ну, извини, выбора не было. Или он, или Тулуш. Один бы из них умер, и коллегу я отдавать был не готов. Поддел я ее, а потом добавил абсолютно серьезно. «Думаешь, я не хотел бы сам его допросить с пристрастием? Мне очень бы надо узнать, где этот чертов Сафрон. Мне кажется, что у меня тоже с ним личные счеты, потому что слишком хорошо помню труп в Мохово, его рук дело. А у того мужчины дочь и внук. Жалко их. А ты что? Твоя миссия выполнена? Теперь уедешь?» Вера мотнула головой. Плечи ее будто бы закаменели. «Пока не найду Сафрона, задание не окончено». «Вот как?» «Что ж, с одной стороны, я очень хочу найти Грицука, а с другой, хотелось бы не так быстро». «Не хочешь, чтобы я уезжала?» — чуть улыбнулась Вера. «Ты хороший следак, Соколова, с тобой приятно иметь дело, ну и целоваться тоже приятно». «Извини, тогда в палатке...» — Вера опустила голову. «Но по ее глазам я видел, что ей ни чуточки не стыдно, это все игра. Она сама невинность, но только внешне». А внутренне демоненок. За что? Мне понравилось. Эх, а знаешь, одноклассница, если бы не Алена, я бы за тобой точно приударил. Ну так приударь, мы Алене не скажем, — прищурилась девушка. А вот возьму и приударю, — хохотнул я. Мы сами не заметили, как отошли в соседнюю комнату, где вели беседу полушепотом. От лишних глаз нас отделяли шторы на дверном проеме. Любили в СССР вешать шторы в проходе, словно бы вместо дверей. Вера быстренько оглянулась, убедилась, что нас никто не видит. Подошла ко мне, обвела руками мою шею. Я обхватил ее талию, прижал к себе, и мы поцеловались. «Сан Саныч!» Распахнув шторки, в комнату бесцеремонно ввалился Гужевой. Он что-то хотел сказать, когда мы с Верой отпрянули друг от друга, но Ваня успел нас заметить. В его глазах вспыхнуло удивление, а потом сразу некое чувство удовлетворения и тихой радости, что ли. Оно и понятно. Вот теперь он точно расскажет Марии, как я следачек новеньких прямо на каждом осмотре тискаю. В красках расскажет, чтобы на предстоящей свадьбе невеста вдруг не передумала и не сбежала прямо из-под венца. Конечно, Маша женщина серьезная и обстоятельная, и к побегам не склонная. Она давно взвесила все «за» и «против», и я уверен, что ерундой заниматься не будет. Иначе нафига было весь этот цирк, то есть свадьбу затевать? Но, похоже, Ваня так не считал и не был на все 100 уверен в своей пассии. Он все равно ревновал ее ко мне. Я это видел. и ждал свадьбы с огромным нетерпением, радостью и одновременно тревогой. А получится ли жениться? А не умыкнет ли Морозов невесту? А теперь он видел и убеждался, что красть невест я вряд ли буду. Тут и без всяких краж девиц-красавиц рядом со мной хватает. Не то чтобы я был бабником, так, на пол Федора, полубабник. Просто не влюбился еще намертво, обреченно и насовсем. Нет, Алену я, конечно, люблю, и Марию немножко. И при виде Веры сердечко радостно ёкает. Как таких умниц-красавиц не любить? «Чего хотел?» — спросил я у застывшего Гужевого, в мозгу которого уже явно крутился какой-то коварный план насчет меня и его невесты. «Там, это, Саныч, я соседей опросил, весь подъезд обежал. Никто не видел Сафрона. Ну, мужика, схожего по приметам. Я им фотокарточку показывал. Говорят, в подъезде не замечали эту криминальную морду». «Видеонаблюдение проверил?» «Чего?» — опешил Гужевой. «Ну, бабушек на лавочках у подъездов и в грибке. Я их называю видеокамерами. Они запись происходящего ведут неустанно. Только жаль, что режима ночного видения не имеют». «А, бабулика просила, ага. Но там хохма, Саныч. Кто-то говорит, что это ее покойный муж так выглядит, дескать, приходит, но во сне. Кто-то сказал, что это к Наташке шестой хахаль хаживает. Третья твердит, что это наш участковый один в один, только с номерком и бритой». «Да, какое-то сломанное видеонаблюдение в этом дворе», — задумчиво пробормотал я. «Брешут бабульки, ежу понятно», — переминался с ноги на ногу Ваня, явно к чему-то подводя. «Ну и что предлагаешь?» «Ну это, бессмысленно его тут ждать, засаду держать. Я думаю, раз его тут не видели, они встречались с Жоричем где-то на нейтральной территории». «Да и вещей Сафрона тут нет. Его вещи — трусы, штаны и рубаха, Ваня. Все при нем. Или ты думаешь, беглый рецидивист гардеробчиком тут разжился? Робу и сапоги он выкинул, а сам ходит в одежде убитого парня, того, что с пляжа. Так что засаду ставить будем обязательно. Соседи не видели его, но это ничего не значит». С ударением произносил я каждое слово. «Ты их спроси, видели ли они когда-нибудь инопланетянина?» Каждый второй побожится, что видел. Никогда не верь людям, Ваня. Они частенько ошибаются. В общем, так, возьмешь с собой Прошкина и останетесь здесь. Вооружись только. Мы дверь опечатаем снаружи, дескать, нет никого в квартире. Сидите тихо, как мыши, и свет не вздумайте включать. И проигрыватель с телевизором тоже не трогайте. Ясно? Гужевой вздохнул, но перечить не стал. А когда приступать? «Глупый вопрос, Ваня. Сегодня же? Сейчас же?» «Просто я... Мы сегодня с Машей в театр хотели сходить. Билеты уже куплены на вечер. Может, Прошкин один посидит пока, а я потом подтянусь?» Я едва удержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, Ваня хороший парень, но иногда...» «На венок будешь скидываться?» — осведомился я. «Какой венок?» — опешил Гужевой. «Похоронный». «Кому?» Продолжал круглить глаза опер. «Как кому? Прошкину, конечно». «Так это... Так он же не умер». «Если не хочешь скидываться, то будешь с ним дежурить. Понял? Это тебе не игрушки, Ваня? На совести Сафрона только за последние несколько дней уже три трупа». «Как три? В Мохово один, на пляже второй, а кто еще?» «Паспортистку, скорее всего, он замочил». «Так мы еще не выезжали на место. Откуда ты знаешь?» «Чуйка, Ваня, чуйка. Паспортисток в Зарыбинске просто так не режут. Чувствую, это наш Грицук отметился». Закончив осмотр квартиры Жорича, мы перебазировались в паспортный стол. Там нас поджидал участковый Владимирыч, лейтенант милиции. Немолодой, но крепкий мужик с черными бакенбардами и щегольским прищуром. Но сейчас в глазах его печаль, рука с сигаретой чуть подрагивает. Он выкуривал из пачки одну за одной. Лейтенант то и дело отгонял от здания паспортного стола, больше похожего на избушку, граждан, норовивших проникнуть в учреждение по своим неотложным паспортным делам. «Куда, товарищ?» — остановил участковый очередного посетителя в шляпе. «Не видите табличку? Неприемный день, для кого написано? А еще очки носите». «Так и вчера неприемный был», — пожимал плечами мужчина в шляпе. «Безобразие! Совсем не хотят работать. Одна, понимаешь, паспортистка в отпуске, а вторая, скажите мне на милость, где? Где второй день пропадает товарищ Вершинина? Я это так не оставлю. Буду жаловаться. Я...» «Вон туды жалься, товарищ!» Зло прищурился участковый, ткнув пальцем в небо. «В исполком?» — не понял мужик и посмотрел на облачка. «Бери выше!» «Горком?» «На небеса стучи!» Участковый ловко стряхнул на ботинке гражданина пепел. «Нету больше Галины Вениаминовны». «Как нету? Уволилась?» «Угу, с земли уволилась. Насовсем». Глухо пробубнил участковый. «Да вы что, простите, не знал?» Мужичок снял шляпу. «Ну, я пошел тогда». «Привет, Владимирыч, нам понятые нужны». Приблизившись к участковому, заявил я. «Стоять!» Грозно проговорил тот шляпнику. «Понятым, гражданин, побудете». «Как понятым? Почему понятым?» Снова пробуксовывал тот. «Труп осмотреть, обстановочку зафиксировать. С вас присутствие нужно. Задержитесь!» С неким злобным торжеством проговорил милиционер. «Вы же хотели увидеть Галину Вениаминовну? Вот и встретитесь!» «Я не могу!» — попятился посетитель. «Мне еще сметану купить и хлеб, жена сказала срочно, ругаться будет!» Мужик развернулся и дал стрекача. «Эх, убег понятой!» — зло выплюнул окурок участковый. «Новых искать придется!» «А чего это он так убивается?» — шепотом спросила меня Вера, косясь на участкового. «Говорят, морковь у них была с паспортисткой. Вот и расстроился». «Понятно. А чего не женился, если любовь? По моим данным, потерпевшая не замужем». «Так у него уже есть жена. Уже третья даже». Мы вошли внутрь. Я с собой взял Мухтарчика, сгонял в ГОВД и забрал его из вольера, чтобы не засиживался. Конечно, убийство уже протухло. Вряд ли что-то найдем по запаховым следам. Ведь из-за этой таблички мы не сразу-то и поняли, что Вершинину убили. Закрыто и закрыто. Одна паспортистка в отпуске, а вторая мертвая. А на планерке старший инспектор Вершинина не всегда в ГОВД ходила, ссылаясь, что у нее с утра граждане под окнами кабинета торчат, ждут. Так что тревогу забил участковый. Приехал домой к Вершининой, а потом на работу. Вскрыл здание, а там труп. В кабинете старшего инспектора царил беспорядок. Сейф распахнут, из него все вывалено на пол, прямо в загустевшую, засохшую кровь. Сама хозяйка кабинета так и осталась сидеть на стуле, уронив тяжелую голову на грудь. В районе сердца щелевидная дырочка от колюще-режущего удара ножом. Один удар, один труп. Явный почерк Сафрона. «Лена?» Обратился я к судмедэкспертше, которая, уже натянув перчатки, копошилась у трупа, задирая блузку и рассматривая характер трупных пятен. Видимо, определяла примерное время смерти. «Что можешь интересного нам рассказать? Причина смерти очевидна, но есть ли что-то нестандартное?» «Да, Александр Александрович», — мило прощебетала Леночка, стрельнув в мою сторону глазками. Вере это крайне не понравилось. Она нахмурилась и даже кольнула взглядом пигалюцу в белом халате. «И что же? Чем обрадуешь?» «Удар нанесен прямо в область сердца», — ответила судмедэкспертша. «Смертельный и одиночный. Обычно преступники бьют ножом хаотично и не всегда умело. Как правило, чтобы жертва погибла, нужно нанести по крайней мере несколько колото-резанных ран. А тут смерть мгновенная, будто бил человек, владеющий холодным оружием, тренированный убивать ножом». «И где же это у нас так учат ножами-то убивать? Тренируют?» — язвительно спросила Вера. «Ну, не знаю», — пожала изящными плечиками Лена. «Я вам высказала свою версию. Как эксперт, я обязана рассказывать и указывать важные обстоятельства, имеющие значение для дела, участвовать в построении собственных версий, а уж ваше право их принимать или не принимать». Будто по заученному учебнику выдала медичка. «Это тебя так в институте учили?» — хмыкнула Вера. «Ну да». На что Вера лишь снисходительно вздохнула и помотала головой, мол, что с нее возьмешь, студентка же. «Это Грицука рук дело», — шепнул я Вере. «Тоже так считаю», — шепнула она в ответ мне на ухо, но при этом слишком близко придвинулась губами, чтобы Лена видела, какие у нас близкие рабочие отношения со следователем прокуратуры. «Вот только мотив мне не ясен. Зачем?» «Сейчас выясним». Я огляделся, приказав Мухтару посидеть в уголке. Стол, сейф, труп, бумаги. Все, как и должно быть в рабочем кабинете паспортного стола. Ничего необычного. Но нет, все же необычное я заметил. А именно, чернильница стоит на столе. Она открыта, и чернила в ней засохли. Бланки паспортов заполняли рукописно, черной тушью и перьевой ручкой. Так вот, баночка с красящим веществом была не закрыта. Почему? Потому что паспортистка готовилась сделать какую-то запись и не успела. Ее убили. Я побродил вокруг стола, наткнулся в кипе амбарных книг на подоконнике на журнал регистрации выданных паспортов. Журнал прошит, нить скреплена наклеенным отрезком бумаги с оттиском печати, листы пронумерованы, строки заполнены перьевой ручкой и чернилами. Все так аккуратно, как и должно быть, кроме одной детали. Одного листочка не хватает, и если бы не нумерация, то сложно было бы заметить, что он вырван. Вершинина, вероятно, собиралась заполнить журнал, внести какую-то запись, и ее убили. Листок вырвали, чернила засохли. «Какую запись?» — задумчиво пробормотала Вера, вглядываясь в строки журнала. «И зачем было лист вырывать?» «Сейчас разберемся. Мухтар, иди сюда. Иди, мой хороший. Нюхай, нюхай». Я дал псу занюхать журнал. Тот радостно подскочил ко мне и с особым рвением начал водить носом по листкам, крутя хвостом, мол, наконец-то работа. «Ищи!» — скомандовал я. «Что мы ищем?» — спросил участковый. Он не решался полностью войти в кабинет, а маячил в проходе и продолжал дымить. «Вырванный лист. Я думаю, что преступник не стал забирать его с собой. Он просто его порвал и выбросил». Мухтар потянул меня к сейфу, а затем попытался засунуть морду под этот металлический шкаф. «Там что-то есть», — кивнул я участковому из огоруйка. «А ну, мужики, подмагните!» Мы с Валей стали отодвигать тяжеленный сейф, между двойных стенок которого засыпан песок. Такие хранилища были распространены в СССР, начиная аж с 17-го года. Иногда такое называли «несгораемым шкафом», и призваны они были сберечь документы действительно не только от взломов с хищением, но и от пожара. «Владимирыч, ну ты чё застыл? Помогай!» «Я не могу», — округлил глаза лейтенант. «У меня это, спина и почка ещё». «А ты глаза закрой и не смотри на Вершинину», — проговорила вдруг Вера. «Помоги парням». Участковый вздохнул и, стараясь не смотреть на тело убитой любовницы, подошел к сейфу. «И раз!» — скомандовал я, навалившись на грабину. «И два!» Сейф заскрежетал, чуть двинулся, сдирая краску с пола. Общими усилиями нам удалось его отодвинуть так, чтобы за него можно было заглянуть. Из образовавшейся щели между стеной и сейфом посыпались клочки бумаги. Я собрал их, а участковый пулей выскочил из кабинета. Хлопнула входная дверь, он умчался на улицу. «Вот!» Удовлетворенно проговорил я. «Это недостающий листок из журнала учета выдачи паспортов». Вера тем временем рылась в сейфе и внимательно изучала его содержимое. Тут же подробно все записывала в протокол осмотра места происшествия. А мы с Валей, словно пазл, стали раскладывать листки, собирая целое по частям. Задача нелегкая. Уж очень мелкие клочки, еще и измятые. Но у Валентина оказался талант к собиранию пазлов. Через 10 минут лист имел первоначальный вид, только что весь испещрен шрамами разрывов. «Итак, друзья...» Я с торжествующим видом показал на записи на собранном листке Франкенштейне. «Смотрите, здесь числится невыданными 5 паспортов, а в сейфе мы нашли сколько документов на выдачу? Вера, подскажи, пожалуйста». 4, ответила она, показывая красные книжицы в лидериновых обложках. Раскрыла их и стала зачитывать. «Паспорта на имя Прудникова, Собакина, Кулика и Горохова». «Ага», — я пробежался по строкам снова. «Есть такие. А тут у нас числится еще невыданным паспорт на имя Блохина Николая Николаевича, 50-го года рождения. Стало быть, убийца забрал его паспорт». «Зачем Сафрону паспорт какого-то Блохина?» — недоумевала Вера. «Потому что Блохин... Это теперь новая фамилия Грицука. Не зря же он сюда наведался. Не прописку оформлял». Уверен, что Вершинина сделала для него паспорт, а после Сафрон ее убрал как ненужного свидетеля. Вот только зря он чернильницу не закрыл. Так бы мне и в голову не пришло рыться в этих амбарных книгах. Вершинина, наверное, хотела сделать запись в журнале о выдаче паспорта, приготовила, как обычно, тушь и... Я сделал резкое движение, как человек с ножом. И Мухтар молодец, четко сработал. Если бы не он, мы никогда бы не стали двигать эту чугуняку. Я кивнул на сейф. «Теперь, выходит, Сафрон скрывается под личностью Блохина?» — размышляла вслух Вера. «А где сам Блохин?» «Мы это проверим. Пробьем по картотеке, если надо, сделаем запрос в область. Но думаю, что это, как говорится, мертвые души. А паспорт наш друг получил настоящий. Теперь по всем ориентировкам надо уточнение делать, что разыскивается некий человек с паспортом на имя гражданина Блохина Николая Николаевича». «Только бы он из города не уехал», — вздохнула Вера, закусив губу. «На вокзале и на выезде на шоссе дежурят приданные силы из области. Подмогу нам обеспечили для перехвата. Пока Грицук Блохин, скорее всего, на дно залежет, и нужно успеть его найти до того, как снимут оцепление». Я отвел Веру в сторонку, и пока Валентин и Лена ковырялись каждый со своими экспертными делами, тихо спросил. «Может, расскажешь, наконец, что за вендетта у тебя такая? Почему ты так хочешь обезвредить племянничка-нациста? Ну и почему охотилась за святошей?» «Да нет, ничего такого, извини, Саш». «Да? Уверена?» «Это просто моя работа». Я посмотрел на нее очень серьезно. «А ты знала, что каждый год 13 августа в Зарыбинске происходят очень странные вещи?» Произносил это и следил за ней, за ее реакцией. Тело, оно всегда человека выдаст. Вера дернулась, поджала губу, а потом попыталась сделать вид, что ей это безразлично. Даже плечиком так повела, дескать, да что тут может быть такого странного в вашем захолустье? «Вижу, что знала», — улыбнулся я. «Но я тебе на всякий случай напомню». И я стал рассказывать про то, что нарыл за последние дни.